то, что сочту нужным», — сказал он, медленно поднимая руку к металлическому кольцу на своей голой груди. Взгляд Баста метнулся вниз, вверх. «Ты думаешь, я играю в какую-то игру?» — недоверчиво спросил он. «Думаешь, железо спасет тебя?» Баст наклонился вперед, отбросил руку хрониста и схватил круг темного металла, прежде чем Писет успел шевельнуться. Немедленно рука Баста напряглась, глаза закрылись, и лицо сморщилось в гримасе боли. Когда он снова открыл глаза, они оказались чисто синими, цвета глубокой воды или темнеющего неба. Баст наклонился вперед, придвинув свое лицо к лицу хрониста. Писец запаниковал и попытался отползти в сторону, но Баст ухватил его за плечо и держал крепко. «Послушай мои слова, человечек», — прошипел он, — «не путай меня с моей маской. Ты видишь свет, играющий на воде, и забываешь о глубокой холодной темноте под ним». Баст крепче сжал железный круг, так что хрустнули суставы. «Слушай, ты не можешь повредить мне. Ты не можешь убежать или спрятаться. Так меня не одолеть». Глаза Баста становились все бледнее, пока не засияли яркой голубизной полуденного неба. «Я клянусь всей солью во мне. Если ты пойдешь против моей воли, остаток твоего краткого смертного срока пройдет под оркестр несчастий. Клянусь камнем и дубом и вязом, я сделаю тебя своей игрой. Я буду незримо следовать за тобой и разрушу каждую искру радости, что ты найдешь. Ты никогда не узнаешь прикосновения женщины, отдохновения. Даже на секунду твой разум не будет знать покоя». Глаза Баста теперь были бледного бело-голубого цвета, цвета молнии. Его голос звучал напряженно и гневно. «И я клянусь ночным небом и вечно бегущей луной, если ты доведешь моего хозяина до отчаяния, я вспорю тебе брюхо и буду плескаться в твоей крови, как дитя в грязной луже. Я натяну на скрипку струны из твоих кишок и заставлю тебя играть на ней, а сам буду танцевать». Баст наклонился ближе, так что их лица теперь разделяли считанные сантиметры. Его глаза стали белыми, как опалы, белыми, как полная луна. «Ты образованный человек. И знаешь, что демонов не существует?» Баст улыбнулся ужасной улыбкой. «Есть только мой народ». Он наклонился еще ближе. Хронист чувствовал запах цветов в его дыхании. «Но ты недостаточно мудр, чтобы бояться меня так, как меня стоит бояться. Ты не знаешь и первой ноты музыки, которая ведет меня». Баст резко отодвинулся от хрониста и отступил от кровати на несколько шагов. Стоя на краю круга мерцающего света, он раскрыл ладонь, и железное кольцо упало на пол, тускло звякнув. Через секунду Баст выдохнул глубоко и медленно и провел руками по волосам. Хронист остался сидеть, прижавшись к стене, весь бледный и покрытый потом. Баст наклонился, поднял железное кольцо за порванный шнурок и быстро связал его воедино ловкими пальцами. «Послушай, у нас нет ни единой причины не быть друзьями», — буднично заметил он, повернувшись и протягивая кольцо хронисту. Его глаза снова приобрели обычную человеческую синеву, улыбка стала теплой и очаровательной. «Нет причин, почему бы каждому из нас не получить то, что он хочет. Ты получишь свою историю, он расскажет ее, ты узнаешь правду. Он вспомнит, кто он на самом деле. Все выиграют, и все мы разойдемся своими путями, довольные, как персики». Хронист потянулся к шнурку, его рука слегка дрожала. «А что получишь ты?» — спросил он сухим шепотом. — «Чего ты хочешь от всего этого?» Вопрос словно бы застал Баста врасплох. Он застыл на мгновение. Вся его текучая грация пропала. Секунду казалось, будто сейчас он разродится слезами. «Чего я хочу? Я просто хочу обратно своего Реши». Его голос был тихим и потерянным. «Я хочу его таким, каким он был». Наступила минута неловкого молчания. Баст с силой потер лицо обеими руками и тяжело сглотнул. «Я отсутствую слишком долго», — внезапно сказал он, подходя к окну и открывая его. Перекинув одну ногу через подоконник, он замер и оглянулся на хрониста. «Может, тебе принести что-нибудь, пока ты не спишь? Ночной колпак, еще одеяло». Хронист ошеломленно покачал головой, и Баст, помахав ему, перенес вторую ногу за окно и осторожно закрыл его за собой.